Глава 11. Георг нервно ходил по комнате. Атлет, сидя за столом, угрюмо смотрел на дверь. Бен, стоя у окна, нервно курил. В комнату стремительно вошла женщина. — И зачем я с вами связалась? — презрительно, никому не обращаясь, спросила она. 49-летний уголовник перестрелял 4 ваших боевиков, изрядно поломав их перед этим. Потом вызвал милицию, ранил одного оперативника и застрелился сам, оставив покаянное письмо, в котором нет ни слова ни о дочери Седова, ни о визите Вихрева. А он был там. Женщина ладонью хлопнула по столу. Я уверена в этом. Мужчины переглянулись. И Георг, откашлявшись, встал. «Возможно, вы правы, Нелли. К бабке в просвет в Ярославскую область, куда у Вихрева направление, он не приехал. Последнее письмо бабка от него получила в конце мая, где он сообщил, что вещевая посылка на освобождение пришла и что он приедет в начале июня, но его нет». В Ярославле, втянув парней Бена в драку, он исчез. Где и как искать дочь Седова, мы не знаем. Сова был единственный, кто знал ее адрес. Что произошло у них вечером, непонятно. Из заключения медэкспертов ясно. Он был сильно избит, и на левой ноге огнестрельное ранение. Нашим людям, прежде чем их пристрелили, тоже досталось. Сова оставил записку, где, не называя других имен, рассказал о себе все и пояснил, что стреляется, потому что надоело, мол, бояться. И милиции, и модных теперь рэкетиров. Но вот что интересно, Георг подошел к Нелли. Эксперты не нашли в доме ничьих отпечатков пальцев, даже совы. Вывод прост. Прежде чем застрелиться, сова тщательно все протер. «Зачем?» — спросил Бен. «Я думаю, чтобы не нашли отпечатков тех, кто помог ему справиться с нашими людьми». «Ты, Рогов, прав», — задумчиво проговорила Нелли. «Вопросов много, а ответ один. Дочь Седова. Где она? Я уверена, волк нашел ее, и он с ней». Женщина посмотрела на Георга. Они могут опередить нас. Надо немедленно отправить людей с фотографией Вихрева на железнодорожной станции Якутии, — убежденно проговорил Рогов. — Умных людей, — добавила Нелли, — способных опознать волка и вести его, но не столь откровенно, как это делали болваны Бена. — А ты, — она повернулась к нему, — продолжай искать волка и дочь Седова. «Я вот что думаю», — нерешительно начал тот. «И что же?» — удивленно взглянула на Бена женщина. «А если это незнакомая никому дочь Седова поедет за золотом одна? Ее-то мы не знаем?» «Нет», — улыбнулась Нелли. «Волк это дело не бросит. Он обещал и слово свое сдержит». «Но его узнают, и он это понимает», — вмешался Георг. И если он действительно умен, он пошлет дочь Седова одну. В крайнем случае найдет ей кого-то для прикрытия. Женщина отрицательно покачала головой. Волк не будет отсиживаться, если опасность реальна. Он будет драться за эту девчонку. Он знает, ее ищут так же, как и его. И поэтому волк пойдет за золотом, но раньше попытается прописаться у бабушки. Он авантюрист, но лишние неприятности, например, из-за прописки, ему не нужны, я в этом уверена. «Вы говорите так, как будто его хорошо знаете», — иронически заметил Георг. Женщина хотела что-то сказать, но весело улыбнувшись, передумала. «Нелли», — Ант, потушив окурок, поднялся. «Анна своей доли требует». «Что?» Женщина, резко развернувшись, посмотрела на него. Тому стало не по себе от взгляда прищуренных зеленых глаз. — Какой доли? — Отчего? — вкрадчиво спросила она. — Она знает? — пробормотал Ант. — Что знает? — недобро вспыхнули зеленые глаза. Заметив насмешливый взгляд Бена, Ант шагнул вперед. — За золото знай! Договорить он не смог. Женщина сильно пнула его в пах. Атлет, сжавшись, присел. — Ах ты, шкура! — замычал он, пытаясь выпрямиться. — Рэмбо! — крикнула женщина. В комнату влетел рослый, здоровенный парень. По-своему оценив ситуацию, он прыгнул к Бену. — Нет! — воскликнула Нелли, насмешливо посмотрев на побледневшего парня. Ант с перекошенным от боли лицом рванулся к женщине. Рэмбо в высоком прыжке ногой отбросил его к стене и мощным ударом обеих рук свалил на пол. — Добей! — властно приказала Нелли. — И ее! — что-то написав на пачке сигарет, отдала ее парню. — К ней пошли кого-нибудь. Ты нужен здесь. — А вы запомните. Женщина повернулась к мужчинам. «Язык мой, враг мой, это дело мое, и посвящены в него избранные».